Петровками. Петровки, пост легкий летний. Горкин называет апостольский Петро Павлов. Потому и постимся из уважения. Как так не понимаешь? Самые первые апостолы, Петра то Павел, за христомученический конец приняли. А вот Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли. Не учи людей Христову слову. Апостол-то Петр говорит им: «Я креста не боюсь, а на него молюсь. Только распните меня вниз головой». «Почему вниз головой?» «А вот я, — говорит, — недостоин Христовой мученицкой кончины на кресте. У язычников так полагается на кресте распинать. Я хочу за него муки принять. Вниз меня головой распните». А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся из уважения. А апостола Павла главку ему мечом, а? Почему? Ихний царь не велел. Не то чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветился. Да какой был-то, самый лютый. Все старался, кого бы казнить за Христово слово. И пошел он во град Дамасский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, ослепил его страшный свет. И слышит он из того света глаз: «Савл, Савл, почто гонишь меня? Не сможешь ты супротив меня». Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп со свету того. И постиг истинную веру, крестился и тут прозрел. Святые молили за него. С той поры уж он совсем другой стал и имя свое сменил, стал Павлом и стал Христа проповедовать. А по пачпорта все будто язычник ихний. А у римских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и постимся петровками из уважения. Петровками у нас не строго, и пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдает строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная стражиха, та и петровками говеет, к заутренним и вечерним ходит. Горкин тоже говел бы, да летнее время, делов много, подряды, стройки. Ну, рождественским постом отговеет, да великим постом два раза обязательно. На дачу мы не поедем на Воробьевку, мамаша не здоровится. Горкин мне пошептал на приставание с дачей: «Скоро, может, махонький братец, а то сестрица у тебя будет. Вот и не нанимали дачу». Папашенька обещался на то лето в Ранцове дачу нанять. Там и ягода всякая, и грибов что, и карасики в прудах. Приеду к тебе, карасиков обучу ловить. «Да чего нам с тобой на дачу? У нас Москва-река под рукой. Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять. Белье вот повезут полоскать. Харчиков захватим, на травке посидим, закусим, цветочков-желтиков назбираем, свербочки пожуем и рыбки живой прихватим у Дениса. У него всегда в садке держится про запас». И вот выдался денек, жаркий-жаркий, ни облачко на небе. Вот бы на Москва реку-то. А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки все собрать. Да еще вала и кота выучить. Большущую. Но басня-то пустяки. Я ее за час выучил отлично. Софочка даже не поверила. Врешь, врешь. Я ей ответил без запинки. А она: «Врешь, врешь. Ты ее и раньше, должно быть, знал». И опять за свое: «Изволь все до бисеринки». Хотел половой щеткой сразу, а она: «Учительница какая! Нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь. Учись терпению. И вдруг... «Сбирайся, милок, на дачу с тобой едем!» — кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать смолу. «Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли от старости, пожалуй. Я знаю, что это не на дачу, а на Москва-реку полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уж отпросил меня». Сонечка говорит: «Ну уж беги, лентяюшка, бей баклуши. Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два, а за два-то года все и помереть успеют», — Горкин говорит. Под навесом запрягают старика смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо. Жалко татарину под нож отдать, и все-таки заслуженный. Сколько всякого материальцу перевозил на стройки, и в Писании сказано: «Скота миловать».